Дым раздирал легкие. Дышать становилось все тяжелее и тяжелее. Вот уж никогда бы не подумал, что буду сидеть в горящем доме, но держаться подальше от выхода, чтоб не подстрелили как зайца. Уже слегка обгорелого и закопченного. «Пора выбираться отсюда», — прохрипел Брэдли. «Вали, я прикрою». «Черт с два, мистер Брэдли! Выбираться будем вместе!» «Сгорим!» «Прорвемся!» «Иди ты к дьяволу, Алекс! Вдвоем не вырваться!» «Один?» Я выстрелил в промелькнувшую за окном тень и зашелся в удушливом кашле. «Что?» «Один я не уйду!» «Ты охренел, Талицкий?» «Я темноты боюсь!» «Идиот!» «Заткнись! Береги силы, Марк! Они тебе еще понадобятся!» Спрятаться в Устере не так уж и сложно. Надо найти неприметный домишко на окраине с хмурой и неразговорчивой хозяйкой и залечь на дно. На неделю, а лучше на две. Потому что на более длительный срок не получится. Вас найдут. Обязательно найдут. Этот город не сильно жалует чужаков. Мы так и поступили. 2 недели жили, не привлекая чужого внимания, но нас все же выследили. Знаете это паршивое чувство, когда из охотника превращаешься в дичь? Дичь, которую уже нашли и обложили, как медведя в берлоге. Теперь осталось выкурить нас из укрытия и пристрелить на фоне пожарища. Прекрасный финал, черт меня побери. Нет, мальчики, мне такие финалы не по нутру. Гореть страшно. Поверьте мне на слово и никогда не суйтесь в пекло. Разве что другого выхода не будет. Мы успели перебраться на кухню, рассчитывая выскочить в боковую дверь. Не получилось. Нас поджидали. Несколько залпов, и мы оставили эту глупую затею. Назад в комнаты. Там уже полыхал огонь. Кухню заволокло дымом, и мы прижимались к полу, где еще можно было дышать. Трудно, но можно. За дверью что-то тяжело рухнуло. Жарко. Марк хрипел и ругался, пока я перевязывал его рану куском какой-то тряпки, попавшейся под руку. Плохая рана. Пулю он словил, когда мы ломились на первый этаж. Кто-то из нападавших выстрелил по мелькнувшим в окне фигурам и попал. Попал, паскуда. Так что у меня на руках раненый Брэдли, вокруг пожар, и нет никаких мыслей, как выбраться из этой ситуации. Пожарные? Они есть и обязательно прибудут на место пожара. Минут через 40. Или через час, если пожарные каланчи заметят. Как правило, приезжают уже на белый дым, когда рядом с пепелищем воют чумазые погорельцы, а соседи еще не отошли от беготни с ведрами и баграми. Соседей не видно. Стрельба, знаете ли, отбивает охоту помогать. Под пули никто соваться не хочет и правильно делает. Вещи? Сгорели. Или, если быть точным, догорают. Кроме тех, что мы успели набросить на себя. Мне повезло больше. Я хоть сапоги и штаны успел натянуть. А Брэдли щеголял в одном из подним. Еще и окровавленном. Хорошо мы, наверное, выглядели. Полураздетые, но с патронташами, переброшенными через плечо. Терпи, приятель, терпи. Нормально. Он хотел что-то добавить, но только рукой шевельнул и скривился. Припекало все сильнее и сильнее. Дым. Он словно железной щеткой рвал горло, резал глаза и не позволял нормально прицелиться. Кто-то невидимый стрелял по дому, не давая нам возможности поднять голову и хоть немного оглядеться. Еще немного, и мы здесь точно изжаримся. «Вали один, Талицкий!» Брэдли смотрел на меня мутным взглядом. «Ему надо к медику, и чем скорее, тем лучше». «Иди-ка ты, приятель!» «Сгорим! Сгорим к чертям! Давай через парадный вход. Там... там сейчас крыша! Рухнет! Оба погибнем впустую! Другого выхода все равно нет!» Я приподнялся с пола и несколько раз выстрелил куда-то в темноту. В ответ раздалось 5 или 6 выстрелов, которые высадили последнее уцелевшее стекло и снесли банку с крупой, стоявшую на покосившейся полке. Закашлялся и попытался поднять Марка. Кажется, еще немного, и я буду харкать сажей. Распахнул дверь в комнату и отшатнулся. Лицо опалило огнем. По стенам змеились языки пламени. Надо пройти через гостиную, прихожую и подобраться к парадному входу. Причем нет никакой гарантии, что нас там не поджидают. К черту! Другого выхода все равно нет. Я перебросил руку Марка себе за шею и попытался приподнять. «Черт, Брэдли, тебе надо бы похудеть немного!» — срывая горло, прохрипел я. Судя по всему, он уже не слышал. Обмяк и стал еще тяжелее. Не помню, как мы выбрались наружу. Очнулся, когда все уже закончилось. Все слилось в один сплошной кошмар. Помню огонь, удушливый дым, разъедающий глаза, тяжелое тело Марка Брэдли, выстрелы и, наконец, какую-то канаву, заросшую кустарником, куда мы и свалились. Нападавшие нас или не заметили, или решили убраться от греха подальше. Тем более, что вдали слышался перезвон пожарного колокола и крики. Все как в тумане. В голове билась только одна мысль. Надо найти медика. Врача я нашел. Соседи подсказали, когда вылезли из своих домов. Под занавес этого ночного фейерверка. Они так старательно тыкали пальцами, объясняя дорогу, что было понятно, никак не дождутся, когда я отсюда уйду. Когда все сгорит, и они с радостью будут копаться на пепелище. Раны оказались серьезными. Это вам не простреленная рука, когда в ране и покопаться не грех. Полостные ранения всегда были крайне опасными. Тем более, что антибиотиков в этом мире еще не изобрели. Деньги? Деньги ерунда. Достанем. Главное, что документы не сгорели. Наши патенты лежали в потайном отделении патронташи и не пострадали. Там же нашлось и 10 золотых монет. Чековые книжки пропали со всеми остальными вещами. Ладно, это не беда. Главное, чтобы Брэдли поправился. «Не буду скрывать», — сказал доктор. «Дела плохи. Вы же понимаете, что всегда есть...» «Понимаю и постараюсь помочь. Скажите, доктор, Марк Брэдли может остаться у вас, пока я не подыщу место, куда его перевести?» «У меня не так много места», — растерялся он. «Может быть, вам обратиться в городскую больницу?» «Нельзя нам в больницу. Вот». Я вытащил 2 золотых рубля. «Это задаток. Заплачу больше, когда вернусь». «Да, конечно». «Вот и прекрасно». «Вы здорово обгорели, мистер», — медик показал на мои руки. «Ожоги надо перевязать». «Позже», — отмахнулся я. «И вот еще что». «Что?» «У вас не найдется какого-нибудь пиджака?» Когда я вышел от доктора, начинало светать. Рядом с живой, аккуратно подстриженной изгородью стоял помощник шерифа Эдгар Льюис. Он, судя по всему, сегодня дежурил и прибыл вместе с пожарными. Курил и лениво разглядывал их беготню. «Что с Брэдли?» – без лишних предисловий спросил он. «Ранен». «Тяжело?» «Да». «Дьявол! Я вас предупреждал!» – окрысился он. «Вы не послушались!» «Можно подумать, что мы сами дом подожгли». «С этим еще надо разобраться. У меня накопилось много вопросов, Талицкий». Льюис ткнул в меня пальцем и зло прищурился. «Очень много». «Прямо сейчас будешь допрашивать?» «Потом, когда прояснится ситуация с Марком». «К вашим услугам, мистер. Я задержан». «Зачем ты мне сдался? Стрелявших, разумеется, не разглядел?» «Времени не было». «Тьфу!» Сплюнул он, зло поморщился и отвернулся. «Ты можешь поставить здесь кого-нибудь из своих людей?» — спросил я. «Для охраны?» «Хорошо», — кивнул он. «Желательно из числа нормальных, а не тех, кто готов продать родную маму, если за нее предложат хорошую цену». «Не нарывайся на грубость, Талицкий». Я прошел несколько кварталов, прежде чем нашел извозчика, который дремал в своем потрепанном экипаже напротив закрытой галантерейной лавки. Пришлось его потревожить легким тычком в бок. Он открыл один глаз и обвел меня оценивающим взглядом. «Понимаю. Я не очень-то похож на щедрого клиента. Чумазый, как трубочист, и в пиджаке, который пошит явно не для меня». «Брун-стрит 10». «Мистер, это будет дорого стоить!» Он зевнул и потянулся. «Поехали!» «Деньги!» «Не зли меня!» — огрызнулся я. Уже знакомый особняк и домик привратника. Только вот служитель оказался незнакомым. Он с интересом посмотрел на меня, оценил мой наряд и потерял интерес. Даже головы не повернул, когда я подошел и поздоровался. «Мне нужен Дэвид Митчелл». «Простите, сэр, но его сейчас нет», — сухо отозвался привратник и стрельнул взглядом по сторонам. «Не беда, приятель. Сгодится любой из этой веселой компании». «Увы, ничем не могу вам помочь». «Можешь. Веди в дом». «Вы ошиблись адресом, мистер», — сказал он и скривился. Надо заметить, довольно презрительно скривился. Эдакий нахал. «Нет, так дело не пойдет. У меня слишком мало времени, чтобы заниматься словесной перепалкой и дожидаться, пока он одумается». Схватил за лацкан сюртука и рванул на себя, ткнув револьвером в живот. «Или ты меня ведешь к мистеру Митчеллу, или получаешь пулю. Выбирай». «Мистер, вы...» «Считаю до трех». «Не стоит так волноваться, мистер Талицкий», — раздался позади меня знакомый голос. Я обернулся и увидел Сэмуэля Вульфа. «Да, того самого парня, который некогда вручил мне свою визитку. Консультант, мать его так, по всем неведомым вопросам. Он очень вовремя оказался на улице, этот мистер Вульф». «Мне нужна ваша помощь», — сказал я и оттолкнул привратника. «Вот как?» — удивился он. «Если не ошибаюсь, вам уже помогли?» «Мы так и будем на улице разговаривать или найдем более подходящее место?» «Ну что ж, пойдемте?»